Хроника 1812 года. День за днем. 18 декабря. Корпус генерала от кавалерии Платова, а также передовые части войск адмирала Чичагова и генерала Витгенштейна получили приказ продолжать преследование неприятеля до самой Вислы. Часть полков корпуса Платова отправилась за неприятелем, однако значительная часть казаков расположилась в городе Ковно, чтобы восполнить силы. Адмирал Чичагов прибыл с армией в Гезно. Посланный с легким отрядом через Гезно на Прены, генерал-майор Ланской нашел всем последнем местечке неприятеля, атаковал его с двух сторон и затем вытеснил с позиции, взяв в плен 5 офицеров и 180 нижних чинов. Партия под командой подполковника Данилова, отряженная по правому берегу Немана, имела с неприятелем стычку при местечке Пуни, где были захвачены 217 человек. Затем эта партия перешла Неман и заняла местечко Бальберишки. Партия под командой артиллерии подпоручика Костомарова открыла неприятеля в Гринкишках и, напав на него, взяла в плен 2 офицеров и 30 рядовых. До 200 новых ружей досталось в добычу. Хроника 1812 года. День за днем.